263. При опытах психической энергии неизбежна некоторая усталость. Такое ощущение лишь доказывает, что действует именно энергия. Нельзя унижать эту энергию как низшую физиологическую силу. Можно проследить ее во всех сферах и заметить усиление ее в пространстве. Опыт на высоких сферах может дать значительные следствия.